Глава 14. Ансар. Новый год Ансар Идрисович Дулатов встретил с дочками, зятем и любимой внучкой. Старшая Сая специально приехала на праздники в Алматы, но уже 1 января улетала в Лондон. Она унаследовала отцовский характер, его жестокость, работоспособность, ум и амбиции. В младшенькой Данелле Ансар видел покойную жену. Нежную, спокойную, ранимую, но вместе с тем сильную и стойкую. Но вишенкой на торте его прекрасной семьи была внучка. Его новая главная радость. Для нее он готов был достать луну с неба, сколько бы она ни стоила. Была в жизни Дулатова еще одна важная женщина, к которой он обязательно ездил 3 раза в год, не считая встреч между делом. 1 января, 8 марта и в день ее рождения он всегда ходил в гости к родной тете Акмарал. Тате, которую он коротко называл Марочкой. Она была старше Ансара на 18 лет и помогала своей сестре его воспитывать, после того, как отец Дулатова на рабочем месте упал с высоты на стройплощадке. Ансару тогда было всего 2 года. Мама замуж так и не вышла, поэтому братьев и сестер у бизнесмена не было. Вот уже 5 лет Акмарал вдовствовала и упорно отказывалась переезжать в новую квартиру, которую предлагал ей племянник. Своих детей Аллах супругам не дала, когда муж умер, то у Мары остался только Ансар. В родном дворе у нее были подружки, такие же пенсионерки и вдовы, как она. С ними она ходила в театр, на концерты и праздновала Новый год. Но в это 1 января женщина сидела дома и ждала племянника. Войдя в довольно аккуратный подъезд советской 5-этажки, Ансар стряхнул с волос мелкие снежинки, а с ботинок прилипший снег. Поднимаясь по лестнице, он услышал женский смех, звон ключей и призабавный диалог, ради которого даже остановился между 2-м и 3-м этажами. «Мирунь, зачем мы так много бухали вчера? Взрослые тетеньки опили, как первокурсницы», — запричитала женщина. «Ты же сама предлагала за любовь выпить. Теперь терпи», — засмеялась другая. «Черт, опять замок заедает. Надо все-таки поменять. Вообще-то мы еще пили за то, чтобы стручок твоего бывшего иссох и отвалился». «Я такого не помню». «Было-было. Как говорила моя покойная бабка, правду надо говорить шуткой». «Ой, стой, понюхай-ка. От меня не перегорит?» «Нет. Давай я тебя тоже понюхаю». «Было, потише», — шикнула некая Мируня. «Я здесь без году недели, а соседи подумают, что я алкоголичка». Ансар усмехнулся, подумав, что это явно 2 30-летки после новогодней пьянки, и продолжил путь. А девушки между тем пошли вниз. «Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка», — весело пропела та, что, похоже, мучается похмельем. «Белла, ладно тебе, Мирунь, у тебя такая чистая репутация, что ее пора подпортить. Не надо ничего портить, мне, может, в этом доме старость встречать». «Ой, здравствуйте». Ансар остановился на лестнице, как вкопанный, потому что врезался во взгляд растерянный и смущенный Мируэр Тасхатовны, педиатра внучки. У него была хорошая память на лица и имена, но дело было в другом. Внезапно, совершенно неожиданно и странно, он вспомнил уже забытый эпизод из снежного ноябрьского дня, когда наблюдал за привлекательной женщиной, пока она осматривала Софию. «Здравствуйте, Мируэр Тасхатовна». Он произнес это спокойно, ни один мускул на лице не дрогнул. Она же зарделась, улыбнулась, и отчего-то ему показалось, что в подъезде стало светлее, будто солнце заглянуло в крохотные прямоугольные окошки. «Здравствуйте, Ансар, простите, не помню вашего отчества». «Можно и без него». «Как София?» — спросила она, смотря на него сверху вниз, потому что стояла на 2 ступеньки выше. «Спасибо, благодаря вам быстро поправилась». «Я очень рада». Она ненавязчиво заправила прядь за ухо. «С Новым годом вас». «И вас», — мягко ответил Ансар. «Вы здесь живете?» «Да», — кивнула она. «Переехала 2 недели назад. Мы с подругой...» Она вдруг покраснела и засмеялась. «Новый год отмечали». «Ясно», — стараясь не улыбаться, отметил мужчина. «Все в рамках приличия», — вставила свои 5 копеек подруга, вероятно, поняв, что Ансар слышал их странный диалог. «Верю». Уголки его губ дрогнули, но чтобы не смущать дам, он предпочел не заострять внимание на их пьяных приключениях. «Передайте Даночке привет», — попросила врач добродушно, отчего Ансара за ребрами кольнула. «Передам». «Ну, нам пора». Мируня дернула за руку подругу. «До свидания, Ансар». «Всего доброго, Мируэр Тасхатовна и...» «Белла Борисовна», — представилась женщина, приложив руку к пышной груди. «Очень приятно. И нам». «Белла, пошли», — скомандовала Мира и повела веселую подругу за собой. Пропустив женщин, Ансар поднялся на площадку и позвонил в нужную квартиру. Дверь открыла радостная тетя Мара, которая принялась обнимать племянника, гладить его по сидеющей, но аккуратной бороде и смущать уменьшительно-ласкательным Ансарик и Жаным. «Марочка, если кто-то услышит, как ты меня называешь, я перестану для всех быть злым и ужасным начальником», — радушно улыбнулся мужчина. «Ты никогда не был злым, мой дорогой», — воскликнула маленькая, немного полноватая женщина с узкими глазами, пухлыми щеками и короткой стрижкой. «Ты проходи, проходи в зал, я сейчас накрою». «Да не суетись, я не голодный». «Нет-нет, Жаным, 5 минут и будем пить чай». Ансар прошел в комнату, где все дышало прошлым веком. Коричневый полированный сервант на ножках, за стеклом которого был расставлен натертый до блеска богемский хрусталь, журнальный столик с оставленными на нем клубком и спицами, диван с причудливой накидкой, картина на стене. Сколько бы он ни предлагал тете сделать современный ремонт, она всегда отказывается, потому что не хочет расставаться с дорогими сердцу вещами. Подойдя к окну, он приподнял тюль и замер, глядя во двор. Это было похоже на странное дежавю. Снова шел снег, и снова он смотрел на эту женщину с теплыми, мягкими, карими глазами. И даже когда она улыбнулась ему, он видел в них печаль и смятение. И сам не мог понять, ну что в ней так его привлекает. А она между тем вертелась у машины, потом открыла капот и заглянула внутрь. Ее веселая подруга прыгала с ноги на ногу и активно жестикулировала, а педиатр что-то сказала ей и развела руками. Дулатов достал из кармана телефон и позвонил своему водителю. «Серик!» Не отведя взгляд от интересной картины, начал он. «Видишь двух женщин у белого Фольксвагена?» «Пола?» — переспрашивал он. «Ну, крутятся две ТТшки». «Я бы не сказал, что они ТТшки», — усмехнулся Ансар. «Ты подойди к ним, спроси, что случилось». «Понял, Ансар Идрисович», — ответил водитель и отключился. Пока его дорогая тетушка суетилась на кухне, накрывая для любимого племянника праздничный стол, сам он наблюдал за тем, как Серик выполняет его поручение. Подошел, проговорил, снова отошел к черному джипу и вернулся оттуда уже с автомобильным прикуривателем. «Значит, аккумулятор сел», — понял Ансар и снова уткнулся в телефон. Только на этот раз он позвонил не водителю, а начальнику своей службы безопасности. «Николай Иванович, с Новым годом, не разбудил?» «И вас с Новым годом, Ансар Идрисович, нет, я не сплю». «Помощь твоя нужна, человека пробить бы». «Без проблем», — ровным тоном отозвался СБшник. «Пришлете данные». «Особо ничего не знаю, только имя, отчество, Мируэрт Асхатовна». «Принял детали». «Педиатр моей внучки», — объяснил он коротко.